Миранда. Мы брели к озеру. Джулиан ковылял весь скрюченный, наверное, ушибся, когда они с Джайлсом и Марком устроили этот бардак. Разбили столик, господи, ну как дети! Кейти все еще была завернута в большой шерстяной плед поверх платья. Неужели ей до сих пор холодно? Она всегда была такой болезненной. Мне стыдно за свое поведение. Не из-за Марка он получил по заслугам за тот вечер. Но Кейти ничего мне не сделала, но разве что была немного замкнутой и не веселилась. Иногда на меня словно что-то находит, тянет перейти черту, даже причинить боль. И я не могу остановиться. Это сильнее меня. Хотелось бы что-то сказать Кейти, извиниться, может быть, но слова подобрать не удавалось. Шампанское все еще пульсировало в мозгу, изо рта вырывался пар, но холода я не ощущала. Опьянение согревало не хуже одеяла. Я была словно под наркозом. Совсем забыла, что до шампанского выпила немало вина. Мысли путались, в голове шумело. Хорошо бы поблевать, станет легче. «Осталась минута!» — крикнула Эмма. Я смотрела на звезды. Новый год. Что он принесет мне? 30 секунд? Я огляделась. Все улыбались, но лица в свете огней от дома выглядели странно, призрачно. Улыбки будто оскалы. Марк держал в руке очередную бутылку шампанского. После игры он ни разу не пересекся со мной взглядом. А я привыкла, что его глаза вечно прикованы ко мне. Разумеется, я не жалею об этом, нет, но, стоя тут, в темноте, я чувствовала себя невидимой, бестелесной, шариком, который может улететь в сияющее звездами небо. 20 секунд! Все принялись скандировать. 19, 18. Мне вдруг сделалось неуютно, как будто это отсчет перед чем-то ужасным, взрывом бомбы. Представила, как мигают тревожные красные огоньки. 5, 4, 3, 2. С Новым годом! Джайлс щелкнул зажигалкой. «Осторожно!» — пронзительно вскрикнула Самира. «Давай!» — встрепенулась я. «Мы ждем!» Даже сама услышала, как заплетается у меня язык. Наконец, Джайлсу удалось запалить фитиль. Он отступил от воды. Раздалось шипение, и большая красная ракета взмыла вверх с тоненьким посвистом. Над озером расцвел сияющий шар, рассыпался тысячами искр. Наступившая вслед за этим тишина была еще плотнее прежнего. Нас окутывал густой, бархатный мрак. Будь мы в Лондоне, вокруг бы сверкали и трещали сотни фейерверков, напоминающих о других людях и других жизнях. Но здесь мы были одни. В мозгу все звучал тоненький свист, пронзительная нота. Но звучал как-то иначе, почти как человеческий голос. Наверное, виной оглушительная тишина, непроглядная тьма. Я вдруг подумала, что и не фейерверк-то был вовсе, а сигнал бедствия, выпущенный с тонущего корабля. Джайлс вернулся к нам. «Совсем не то, что вестминстерский салют», — сказал он. «Да кому нужен Вестминстер, все эти потные тела, сгрудившиеся в кучу, когда у нас есть это?» — воскликнула Эмма. «Это место!» — она взмахнула руками. «И лучшие друзья!» Она взяла меня за руки и улыбнулась. Настоящей теплой улыбкой. Захотелось обнять ее. «Господи, спасибо тебе за Эмму!» И тут она запела. А у нее, на удивление, приятный голос. Мы с опозданием подхватили. Забыть ли старую любовь и не грустить о ней, забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней. И хотя мы были пьяны, в откликающейся эхом тишине голоса наши звучали стройным хором. Мелодия была так прекрасна, так проникновенна, и были в ней уязвимость, хрупкость. Нас окружали мощные деревья, сливающиеся с черной тьмой. Кто угодно мог наблюдать за нашим маленьким ритуалом. «Это все выпивка», — подумалось мне. «Это она настраивает меня на философский, меланхолический лад». Раздался громкий хлопок, И я испуганно вздрогнула, но это просто Ник откупорил бутылку «Дом Периньон». Разлил шампанское по бокалам, которые, как выяснилось, прихватила Эмма. Он протянул бокал Кейти, и я увидела ее лицо. «Да что с ней такое? Неужто все еще дуется из-за купания в озере?» Она попыталась взять бокал, но пальцы обхватили пустоту, и бокал полетел на землю. В темноте мелькнула чья-то тень. «Упс!» Бо успел подхватить бокал, чуть не сбежал. Ник разлил, наконец, шампанское и поднял свой бокал за старых друзей. Он смотрел прямо на меня. Обычно я спокойно переношу взгляды в упор, могу любого переглядеть, как кошка. Но сейчас я отвела глаза. Повисла странная пауза. Никто не знал, что делать дальше. Было тихо-тихо. В голове вдруг что-то совершило сальто. Земля уплыла из-под ног. Вот это да! Я и вправду надралась, но осознаю это. «Мы должны поцеловаться», — сказала Самира. Она встала на цыпочки и чмокнула Джулиана в щеку. «С Новым годом!» Марк повернулся ко мне. Я дернулась от страха. Он подался вплотную, и я быстро наклонила голову, так что его губы лишь мазнули по уху. Отодвинувшись, я увидела на его лице раздражение, почти злость. Вчера вечером у него было такое же лицо, угрожающее. Я повернулась к Джулиану. В густой тени не удавалось разглядеть выражение лица, только поблескивали в темноте глаза. Я шагнула к нему, потянулась, чтобы поцеловать, разумеется, в губы. И меня охватило странное чувство, что передо мной чужой, что я не знаю этого мужчину, с которым провела полжизни, с которым делила дом и постель, рядом с которым спала столько ночей. Как мало нужно, всего-то несколько теней, чтобы сделать нас чужими. «С Новым годом», — сказала я. «С Новым годом», — ответил он. Я не была уверена, но он вроде бы чуть увернулся, когда я целовала его, так что мои губы коснулись уголка его рта. Показалось, наверное, в этой тьме не видно же ничего. С другой стороны от меня стоял Ник. «Ник!» — выкрикнула я весело. «Еще раз с Новым годом! Иди сюда!» Я протянула руки, он позволил себя обнять. От него потрясающе пахло, как от прилавка Байреда в Либерти. «Почему мы с тобой не лучшие друзья, Ник?» Вышло жалобно, почти умоляюще. Вообще-то я не собиралась произносить этого. Он отступил, его руки лежали на моих плечах, для остальных это было ласковым объятием. Глядя мне в глаза, он проговорил: «Миранда, думаю, ты знаешь ответ на свой вопрос». Он произнес это так тихо, почти шепотом, что вряд ли кто еще услышал. Мне сделалось холодно, но причиной тому был не морозец. Я отодвинулась от Ника. Отпила из бокала. И еще. Все вокруг обнимались, обменивались пожеланиями. А меня не покидало ощущение чуждости, разобщенности с Джулианом, а теперь и с Ником. Внутри нарастал страх. Глубокий и властный. И совсем не похожий на тот, что я испытала вчера, когда Марк приставал ко мне в ванной. То был страх загнанного животного, а сейчас — страх перед неизбежным. Я словно цеплялась за край скалы. Пальцы мои медленно, но неотвратимо слабели. Подо мной зияла пустота, исчезло все, что я считала незыблемым. «Ты в порядке?» Передо мной стоял Бо. Он всегда замечает, когда кому-то нехорошо, всегда такой спокойный, наблюдает, пока остальные вокруг беснуются. И он добрый, совсем не похож на Ника с его резкостью и острым умом. «Да. Может, тебе воды попить?» Считает, что я напилась. Я и вправду напилась, настолько, что не могу сердиться на него. «Ладно». Войдя за ним в дом, Я тупо наблюдала, как он наливает воду из-под крана. Он протянул мне стакан. «Спасибо. Я посижу тут одна, если ты не возражаешь». «Конечно». Он не сдвинулся с места. «Иди». «Иду». Он по-отечески погрозил пальцем. «Но я скоро вернусь, если ты не появишься». «Хорошо». И вдруг вспомнила. «Спасибо тебе, Бо». «Не стоит, лапуля. Сколько раз кто-то помогал мне вот так. Я по гроб жизни обязан». «Но, Бо!» — вырвалось у меня, прежде чем я успела прикусить язык. «Я же не наркоша, просто перебрала шампанского». «Ой, я не собиралась этого говорить». Что-то изменилось в его лице. Оно сделалось жестче. Я никогда не видела у Бо иного выражения, кроме беспечной веселости, и всегда считала, что под маской добродушия наверняка скрывается кто-то более сложный, более темный, и если вспомнить рассказы Ника, способный на отчаянное безрассудство. И вот сейчас, на долю секунды, маска соскользнула. В голове у меня резко прояснилось. «Прости, Бо! Я не это имела в виду. Не знаю, что на меня нашло. Я слишком напилась. Пожалуйста!» Я протянула ему руку. «Ничего страшного», — ответил он своим обычным беспечным тоном. Но протянутую руку не взял. Я подождала, пока он уйдет, потом выключила свет. Ноги у меня подгибались, как у складного стула, и я села прямо на пол. Посижу тут немножко, пока не протрезвею. Что ж со мной такое? Как я могла сказать такое, Бо, в тот момент, когда он пытался помочь мне? Помню, Кейти как-то раз назвала меня бесцеремонной. «Можешь ляпнуть просто так, не думая», — сказала она. «Но дело в том, что тот, кто тебя не знает, сочтет, что это намеренно». Вот она меня знает. Только вряд ли понимает, как я потом мучаюсь после этих своих бесцеремонностей. В Оксфорде я после каждой бурной вечеринки лежала утром в постели и мучительно пыталась припомнить, как я себя вела, что говорила и делала. «В тебя влюбляются все подряд», — сказала однажды Самира. «Просто устоять не могут». Но я часто задавалась вопросом, действительно ли я им нравлюсь. Закрою-ка я глаза. Только на минуточку. Меня разбудил голос. Низкий, нетерпеливый. «Миранда?» Мужской голос. Почти хриплый шепот человека, который не хочет, чтобы его услышали. «Кто это?» «Джулиан?» Я прищурилась, пытаясь разглядеть лицо. Темнота сбивала с толку. Где-то вдалеке звучали голоса, другие. Или только кажется. Голова плыла. Он приблизился. И тут я поняла, кто это. Никогда не видела его таким. Странное, почти угрожающее выражение на лице.